Глава 28. От звука ненавистной фамилии вздрогнула. Что же делать? Что тут сделаешь? Либо выходить прямо к нему и его ребятам, либо пытаться сбежать у него под носом. Через лес. Нет, не к нему, Тимур, пожалуйста. Конечно, не к нему. Пойдем. Тимур отлепился от забора, ухватил за руку и потащил за собой. Уверен, здесь есть запасной выход. Должен быть, учитывая наклонности твоего нового работодателя. Я же была уверена только в том, что раз Тимур здесь, значит, можно ни о чем не волноваться. Все будет хорошо. Мы принялись огибать забор, в то время как за ним отчетливо ощущалась суета, движение, негромкие голоса. Тимур тянул дальше, мимо всего этого. Мы практически перешли на бег. Внезапно он остановился, и я чуть ли в него не врезалась. «Что?» Он указал кивком головы. Теперь и сама заметила небольшую калитку. Толкнула дверцу, но она не поддалась. «Закрыто», — прошептала в отчаянии. «Кого это остановит?» Он уже выудил из кармана связку ключей. Пару секунд разглядывал их, потом выбрал один и сунул в замочную скважину. Повернул ключ, замок щелкнул. «Отлично, не зря прихватил. А то бы пришлось через забор перелезать, что в данной ситуации было бы слишком палевно». Тимур осторожно приоткрыл калитку, выглянул и поманил меня пальцем. «Давай скорее, пока они не догадались окружить дом. Хорошо, что ты в кроссовках». Мы вынырнули с участка и погнали вглубь леса. Только минут через 10, когда я уже начала задыхаться, Тимур чуть притормозил. Мы перешли на быструю ходьбу, а он достал из кармана телефон. «Что у нас там по местоположению?» произнес и открыл карты. «Тимур, я смотрела, пока сюда ехали». Голос после бега непривычно дрожал. «Лес вокруг и больше ничего, разве что старая заброшенная турбаза, если брать правее». «Правее. Да, все верно. До нее 18, а потом еще 2 километра до трассы. Так, а здесь у нас что?» «Налево и прямо только лес». «И шоссе. Дальше просто, через 40 километров. А название?» Он прищурился, внимательно глядя на экран. «Ага, ясно». И тут же, не поднимая головы. «Ян, кстати, телефон свой отключи и тут оставь, где-нибудь под кустом. Еще решат пробить любые мобильные устройства в радиусе 50 километров, с них станется». Я кивнула, исполняя его просьбу без дальнейших пояснений. Через секунду мы неслись дальше, а Тимур уже начал кому-то звонить. «Кость, привет, вы где?» «Ага, да. В общем, гоните на Курское, трасса М5, а дальше съезд на Новоостаповское. Ждите нас там». «Да, точно не скажу, вам придется покататься немного. Сколько времени, не знаю. Ждите до завтрашнего вечера». «Кость, телефона не будет, сейчас скину, откуда мы выдвигаем, и отключу». «Давай». Остановились снова, и он что-то быстро написал, должно быть, тому самому Косте. «Ян, постой пару секунд». Отключил свой телефон, пробежал несколько метров в сторону турбазы и избавился от своего мобильного. Точно так, как сделала это я несколько минут назад. После этого вернулся ко мне. «Ну что, готова к приключению?» Кивнула. «Тогда двигаем». И он шагнул прямо совсем не в сторону турбазы. «Тимур, а нам точно в эту сторону?» спросила, стараясь приноровиться к уверенному широкому шагу. «Думаю, да. Твой жених ведь не совсем дурак и должен сообразить, что никто не потащит девушку через лес длинным путем. Объективно, ближе там, где турбаза, да и заночевать можно с удобствами». «А мы, значит...» «Да, пойдем длинным путем, если ты не против. Просто я не уверен, что мы сможем двигаться так же быстро, как они, и оторваться в случае погони. Желательно, чтобы парни двинули в другую сторону». «Если из-за меня, то я могу», — сказала и тут же споткнулась, словно по закону подлости. «Осторожнее, Ян». Тимур тут же оказался рядом, и его рука скользнула мне на талию. «Спасибо». Подождал, пока я восстановлю равновесие, и тут же отстранился. Мы пошли дальше. «А если мы с пути собьемся?» — спросила минут через 5. «Без телефонов, да и вообще, заблудимся?» «Значит, поселимся в лесу». Он шутил, конечно, а я согласна. На все согласна, лишь бы с ним. В голове крутился миллиард вопросов, но не задавала ни одного. Берегла дыхание, силы. Идти оказалось не так-то легко, тропинки, не говоря уже о дороге, не было и в помине. Нам приходилось постоянно переступать через сухие ветки, разбросанные тут и там. «Тимур, а по времени нам сколько примерно идти?» «Думаю, до темноты пройти половину — это часов 5. Потом ночевка и как рассветёт еще столько же, если все будет в порядке. В таких делах никогда не скажешь наверняка». «Ты говоришь, будто у тебя большой опыт». «Кто в детстве не отправлялся в лесные походы с ночевкой? Типа мы Робинзоны и все такое?» «Я не отправлялась». «Ты девчонка». Пожал он плечами. «Мы шли и шли. В сложных местах, например, когда надо было перелезать через поваленное дерево, Тимур поддерживал, помогал. В каждый из таких моментов мое тело отзывалось на его близость приятным теплом внизу живота и дрожью в руках. А еще я постоянно прислушивалась, нет ли за нами погони. Так и казалось все время, что Протасов вот-вот настигнет. С трудом представляла, как этот эгоцентричный мужчина в деловом костюме классического покроя будет бежать по лесу и перебираться через шершавые полусгнившие стволы. Но что уедет ни с чем, тоже не верилось. Вдруг мозг пронзила одна неприятная мысль. «Тимур, там ведь осталась твоя машина. Они по номеру могут узнать, кто владелец». «И что?» «Ну, они будут знать, что ты мне помогаешь». «Пусть знают. Может, тогда будут вести себя не так нагло. Хотя этот Протасов, походу, совсем без тормозов. Так ты его зацепила». «Да не цепляла я. Я ему даже не нравлюсь. Сказал просто, что я подходящая партия, и им с отцом это будет выгодно». «Да? И еще что говорил?» «Больше ничего, только что жениться хочет и детей. Несколько. Но он может выбрать и другую девушку на эту роль». «Видимо, его бесит сам факт, что все пошло не по его плану». «Скорее всего». «А с объявлением что?» «Все вначале было нормально. Рассказала, как общалась с женщиной, и не заметила ничего подозрительного». «Ясно. Если твой жених не разберется, попрошу наших людей решить вопрос». «Как решить?» «Либо посадить его, либо отбить все желание к подобным развлечениям. Опять же, если твой Протасов не позаботится. Думаю, он очень зол сейчас и не откажет себе в удовольствии отыграться на ком-нибудь, кто окажется под рукой». «Можно я не буду об этом думать?» «Тебе и не надо». Постепенно темнело. Мы ушли довольно далеко от поселка, и за нами никто не гнался, по крайней мере, пока. Пару раз мы делали привалы и пили воду, потому что я вдруг вспомнила, что в рюкзаке лежит почти полная бутылка. Купила в ларьке, прежде чем сесть в такси. Еще там нашлась пара яблок и два пирожка, опять же, с яблоками. Но никто из нас не захотел есть. Решено было дождаться вечера. Наконец, стало почти совсем темно, и Тимур сообщил, что пора делать большой привал. «Все, отдых и сон. Ты уже совсем устала?» «Нет, я могу всю ночь идти». Но он уже выудил откуда-то нож и начал срезать лапник. Я вызвалась собирать ветки для костра. «Давай». «Только нас не заметят по дыму?» «Будем надеяться, что нет». «Ладно». Через некоторое время на поляне образовалась целая куча хвороста и большой настил из еловых веток. Тимур быстро сложил костер, сел на корточки и достал зажигалку. Пара секунд, и пламя разгорелось. Сразу стало намного уютнее. «Здорово!» — восхитилась. «А вот я совсем не умею разжигать костров». «Дело техники». Он начал подкладывать в костер палки потолще. «Хотела бы я научиться». «Тебе не обязательно учиться, если рядом есть парень, готовый сделать это за тебя». Я прикусила губу. «Готовый сделать это за тебя». Вопросы из разряда «почему он тут» снова завертелись в голове. «Двигайся». Тимур подошел, а когда я чуть сдвинулась, уселся рядом со мной на лапник. Очень близко, едва ли не касаясь плечом. Я потянулась к рюкзаку. «Тимур, предлагаю поесть». «Давай». Достала пирожки и яблоки. «Жаль, ничего из этого нельзя пожарить на костре», — сказала ему. «Нормально. Но если хочешь, можем устроить настоящий пикник, когда выберемся отсюда». Откусила кусочек пирожка и начала жевать мягкое тесто. Он еще спрашивает. То есть он дает понять, что когда все закончится, мы, возможно, сможем общаться? Или не дает понятия и просто так говорит, просто к слову пришлось? Мне и так не верится, что все происходит на самом деле. Лес, звездное небо над головой, мерное потрескивание костра, и самый лучший парень на свете сидит совсем рядом. Это просто не может быть правдой, не со мной. Но это происходит. После всех страхов и тревог, в то время, когда у нас на хвосте погоня, несмотря на усталость и ломоту в ногах, Мне так хорошо, как никогда не было. Ради этого я согласна полжизни отдать, не то что просидеть в темной кладовке каких-то полчаса. Мы съели пирожки и теперь жевали яблоки. Время от времени Тимур вставал, чтобы подбросить дров в костер. Сейчас он снова уселся рядом. «Тимур, как получилось, что ты оказался в том доме?» — рискнула спросить. «Когда выезжал из поселка, столкнулся с блогером. Оказалось, ты никуда с ним не уехала и даже не планировала». «Я передумала». «Я так и понял». «Что дальше?» «Дальше? А дальше мне пришлось включить все свое обаяние, чтобы выяснить, в какой автобус ты села, а потом, соответственно, в чье такси». «Не думала, что все так просто». «В принципе, да, если задаться целью. Протасов ведь тоже смог все это выяснить. Хотя, подозреваю, его методы были не такими гуманными, как мои. В общем, я понял, раз ты никуда не улетела и все еще в стране, значит, достать тебя будет расплюнуть. Не сегодня, так завтра». «Ты мог бы все равно не ехать». «Мог бы». Мы замолчали. Я принялась смотреть на огонь. Движение языков пламени словно гипнотизировало, заставляя забыть о всех бедах и сосредоточиться на моменте здесь и сейчас. Тимур последовал моему примеру. От костра исходило мерное приятное тепло, а вот со спины из темноты леса напротив шел холод. Я поёжилась. «Замерзла? Иди сюда, двигайся ближе». Сам он сместился назад и прислонился спиной к стволу дерева, предлагая теперь облокотиться на него. Еле справилась с волнением. Я и мечтать не могла, сидеть так близко, совсем рядом. Передвинулась чуть-чуть, потом еще и оказалась в кольце его рук. Прижалась спиной к крепкому торсу, груди. Откинула голову назад, и она удобно легла ему на плечо. Тут же почувствовала его дыхание у своей шеи и закрыла глаза. Нет, не тот момент был самым лучшим, а этот. Все бы отдала за этот момент. «Сегодня у тебя был сложный день», — сказал негромко куда-то мне в висок, едва ли не касаясь губами. «Я так благодарна, что ты не бросил меня. Не передать словами. Я...» Тут я почувствовала прикосновение его губ к щеке, и сердце пропустило удар. Ян заставила поволноваться. И поцелуй ниже, практически в уголок губ. А я не могу противиться, сама подставляю лицо. Это ведь ничего не значит, мы просто сидим обнявшись, греемся теплом друг друга. Мы устали, перенервничали, мы сейчас разойдемся и ляжем спать на этот лапник. Мы... Его губы накрывают мои, и мысли о дружеском появлении чувств испаряются без следа. Я дергаюсь в панике, но он удерживает. Я даже на сантиметр не могу отодвинуться. Так мечтала об этом, так долго, что сейчас просто теряюсь в ощущениях. Тимур, он целует. Как же я хотела этого. На все готова ради одного поцелуя с ним. Никто больше не умеет так целовать, как он. Никто. Как же я люблю, люблю. Я уже не сопротивляюсь давно. Я тянусь к нему, упиваясь каждой секундой, каждым чувственным ощущением, что дарят его язык, губы. Весь он. Как же хочется большего, я просто огнем горю. Сама сейчас как тот костер, что пылает в паре метров от нас. Еще, еще. Впитываю его вкус, сейчас яблочный, его запах, дыхание. Его еле слышный стон прямо мне в губы. Мы словно одно целое под этими звездами. Таю от нежных и одновременно властных поглаживаний его пальцами моих скул, шеи. И выгибаюсь, выгибаюсь. Целую его в ответ и вкладываю в поцелуй всю страсть, боль всех этих месяцев. Еще, Тимур, пожалуйста, мне мало этого. Хочу больше, больше. Не останавливайся». Но вот он отрывается, и все тело стонет от разочарования. Я отворачиваюсь, пытаюсь выровнять дыхание. Он утыкается носом в мой затылок. Мы сидим в той же позе. Мне страшно сделать малейшее движение, потому что оно может все решить. Сейчас как раз тот момент, когда можно перевести все в шутку, сослаться на усталость. А можно... Стоит ему лишь захотеть, и можно... Не устаю, на все согласна. Мечтаю об этом. Стоит только зайти чуть дальше. Я даже зажмуриваюсь от картин, что он начинает рисовать воображение.